Глава 4. Собственно, полечу я или нет, меня никто не спрашивал. Длинная шея ящера, поясанная страшными шипами, изогнулась. Страшная голова повернулась и наклонилась ко мне, обдавая клубами горячего пара из ноздрей. Запашок, признаться вам, еще тот. Они вообще знают, что такое зубная паста? Теперь я просто обязана просветить драконов насчет раннего кариеса и привить чувство гигиены. Где это видно, чтобы даме в лицо таким смрадом дышать? Пока я мысленно возмущалась, зубастая пасть распахнулась прямо над нашими с Ферди головами. «А!» — завизжала я от ужаса. «Мать моя ведьма! Если он меня сейчас сожрет, а я не успею проклясть Горгосовича, это будет капец как несправедливо!» Ворон слетел с моего плеча, но мне-то деться уже некуда было, и когда ящер деликатно подцепил зубами меня за шиворот плаща, я истошно завопила. Разумеется, все проклятия мигом выскочили из моей головы, и единственное, что я смогла вспомнить, это простейшую спотыкалку. Вот только вместо того, чтобы запихнуть меня поглубже в пасть, чудовище забросило меня к себе на спину, точным попаданием моего перепуганного зада на подушечку. Офигительные ощущения, хочу вам сказать! Я такой страх испытала только один раз в жизни, когда без спроса залезла в бабулин секретный сундук и была настигнута на месте преступления. Ящер, между тем, бросил на меня снисходительный взгляд и фыркнул широченными ноздрями, снова выпуская клубы пара. «Фу! Он это специально, да? Чтобы просто потеряла сознание от этой газовой атаки?» «Ферди!» Откашлявшись и все еще стуча зубами, заорала я во всю глотку. «Я здесь!» Раздалось чуть выше. «Чего ты орешь, как полоумная?» Ворон завис в воздухе чуть повыше. Едва я успела разглядеть его взъерошенные перья, как дракон подо мной пришел в движение и, расправив устрашающего размера кожаные крылья со смертоносными когтями, начал взлетать. Меня качнуло в бок, и я всеми силами ухватилась за два выступа, что показались между пластинами. Они были не такими уж и большими. Так что шаг влево, шаг вправо, и я просто свалюсь со спины дракона, что по площади где-то с приличный такой городской домик. Дракон начал набирать высоту, мир стал стремительно уменьшаться, и тут до меня начало доходить, что чемодан-то мой так и остался сиротливо лежать на вытоптанном газоне. «Стойте!» – прокричала я. «Стойте! А как же мои вещи? Вещи-то мои забыли!» Ящер, видимо, все же услышал мой вопль, потому что чуть повернул голову и как-то уж очень строго на меня посмотрел. Типа «заткнись и сиди смирно, иначе приземлишься рядом со своими вещами». Теперь я в полной мере осознала, что значило выражение «путешествовать налегке». Задуматься о том, как я буду жить на новом месте без своих книг и трусов, я не успела, так как дракон внезапно увеличил скорость, и мне пришлось приложить еще больше усилий, чтобы буквально приклеиться к его спине. Ну а вообще, слиться с драконом было не такой уж и плохой идеей. Чем выше мы поднимались, тем холоднее становился воздух. Уши мои уже заледенели, поэтому я по очереди грела горячую драконью тушу подо мной. С головы давно слетел капюшон, и ледяной ветер сейчас нещадно трепал мои лохмы. Я уже не понимала, просто у меня затекли конечности или отмерзли. Чувствовать я их уже перестала, и к тому времени, как вдалеке показались увенчанные благородными снежными шапками вершины Халарамских гор, я в душе кляла себя, на чем свет стоит. «Вот что мне стоило отказаться, а?» «Подумаешь, отчислил бы меня Горгосович. Делов-то!» Зато не пришлось бы сейчас стучать зубами от холода, без малейшего понятия, когда вообще я попаду в теплое, а главное, безопасное место, без малейшего понимания, что вообще меня ждет в драконьем городе Халар. Предавалась самобичеванию ровно до тех пор, пока ящер не снизил скорость до более комфортной и стал плавно подлетать к довольно узкому горному ущелью. Как и любой простой житель империи, я видела горы только на картинке, и сейчас открывшийся вид просто парализовал своей первозданной красотой и суровым величием. Ради этого я даже приподняла голову и, раскрыв от восторга рот, стала глазеть по сторонам, стараясь как можно больше запечатлеть в памяти. Жива останусь, потом внучкам своим буду рассказывать, как на драконе летала по Халарамским горам. Горное ущелье утопало в сумерках. День здесь очень короткий, и ярко-голубой диск луны, привычный для драконьего взгляда, освещает заснеженную долину, резко отзеркаливая хищный рельеф черных скал. Они постепенно, словно нехотя, расступаются, грозно нависая над легендарным городом Халлар, столицей бывшего драконьего государства. Город так же зол и неприветлив, как и окружающие его скалы. Острые шпили сторожевых башен, монументальные укрепления и отвесные стены, выстроенные прямо в полушаге от черной бездны пропасти. Чуть ближе виднеются своды реликтовых храмов. Они высечены прямо в горной породе на разных уровнях драконьего полета. «Невероятно!» — шепчу обветренными губами, и дракон, видимо, услышав меня, самодовольно фыркает, а затем открывает свою противную пасть и начинает оглушительно реветь. Умом-то я понимаю, что это, скорее всего, какой-то условный сигнал сородичам, но моим барабанным перепонкам от этого не легче. Отрываю примерзшие руки от дракона и хватаюсь за уши. Тут змей начинает идти на быстрое снижение. Не удержавшись, подпрыгиваю на драконе, словно на коньке-горбунке, и кувырком скатываюсь по его хвосту. Пытаюсь ухватиться за пластины, но только раздираю руки в кровь, продолжая неумолимо скользить вниз. Дракон подбрасывает хвостом меня в воздух и, извернувшись, перехватывает громадной когтистой лапой прямо поперек туловища, как принцессу из третьесортного любовного романа. Если бы я могла в этот момент говорить, то непременно вспомнила бы все маты и на староэльфийском. Они позаковыристее будут. А так только шокированно хлопнула глазами и стукнула кулаком по когтю ящера, на что он даже и глазом не повел. Любой, даже самой страшной пытки, рано или поздно приходит конец. Это не могло не радовать, поэтому приземление на здоровую каменную площадку было воспринято мною с небывалым энтузиазмом. Ну, как с энтузиазмом? Убежать от дракона-извозчика я не могла по причине отмерзания ног, но зато бодро попыталась отползти, а когда буквально в 2 метрах от меня приземлился второй ящер, чуть не размажив мою бедную голову своим шипастым хвостом, я и вовсе поскакала на четвереньках. Ровно до того момента, пока не уперлась лбом во что-то очень твердое. Сфокусировала взгляд. Оказались здоровые, почти оркского размера, ноги в блестящих сапогах. Не знаю почему, но это неожиданное препятствие меня жутко разозлило. «А ну дайте проползти!» Очень натурально рыкнула я, а в следующую секунду моя тушка приобрела вертикальное положение благодаря чьим-то сильным рукам. Взгляд уперся в темную ткань форменного мундира. Подобные были одеты драконы в кабинете Горгасовича, только воротник этого был отстрочен скромной серебряной строчкой. Ну ничего так, лаконичненько. Добротный такой пиджак, как, собственно, и его хозяин. Весь такой мощный. Ручищи, во! Плечи, во! Профиль орлиный, глаз ястребиный. А с виду и не скажешь, что дракон. Встретила бы на улице, подумала обычный мужик. Может, даже глазки построила, но не более. Я ведьма приличная, чтобы вот так, как сейчас, глупо улыбаться первому встречному дракону. Да. Запрокинула голову, чтобы с высоты своего человеческого роста получше рассмотреть нового чешуйчатого. И мысленно отметила, что брюнетистая коса смотрится даже лучше, чем блондинистая. Богаче, так сказать, выглядит. Пока я рассуждала о том, как несправедливо мужику иметь такую красоту, яркие, словно свет драконьей луны, глаза Орлоносова оглядели меня с головы до пят. «Это что?» — резко обратился он над драконьем к моим спутникам. «Мы с императором на ведьмака договаривались». «Что дали, то и взяли. Говорят, она лучше на своем курсе», — недовольно прошипел один из блондинов за моей спиной. Брюнет еще раз пронзил меня ледяным взглядом, отчего мои зубы стали стучать громче. «Сомневаюсь». «Чего? Сомневается он? Да я отличница!» Об этом я и хотела сообщить чешуйчатому, прежде чем он скептически скривился. От баб одни беды. «О да, дракончик, особенно, когда их очень сильно злят. Может, хватит говорить так, словно меня нет?» Простучала зубами я, стараясь придать своей физиономии более серьезный вид. Голубые глаза чуть расширились от удивления. «Что, не ожидала рептилия, что я по-вашему разумею? Поверь, красавчик, я и не такое могу». «Адептка...» — начал было говорить брюнет, но запнулся. «Мицкевич», — любезно подсказала я. «Лорд Тарасан», — представился он. «Ваш куратор на период прохождения практики в стенах Халарамской академии». «Очень приятно», — кивнула я. «Следуйте за мной», — коротко бросил куратор и резво направился к каменной арке. «Фи, как невоспитанно! К даме спиной!» Меня бабуля учила всегда быть вежливой в любых ситуациях. Именно поэтому я обернулась, чтобы поблагодарить блондинистых драконов за то, что прокатились с ветерком, но слова благодарности застыли на губах. Язык прилип к небу, а глаза выпучились. Эти красавцы обернулись в человеческую форму и сейчас скромно так беседовали, стоя абсолютно голыми. В -70. «Адептка!» — Громоподобно позвал куратор, и я, поспешно отвернувшись, почти бегом устремилась на зов, уже на ходу подбирая челюсть. «Интересно, они считают это нормальным? Вот так нагишом расхаживать? Если я это как-то переживу, то, боюсь, у Ферди точно случится апоплексический удар. Он все воспринимает так близко к сердцу». Едва поспевая передвигать отмерзшими ногами, иду, сверля глазами широченную спину Тарасана. За недолгие мгновения, что мы провели в относительном тепле, петляя по коридорам Академии, накатила дикая усталость. Оно и неудивительно. Сначала зомби, затем зелье, потом этот дикий полет. Готова поспорить, что тут даже дракон крылья отбросит, не то что маленькая хрупкая ведьмочка. Ноги начинают отходить, прошивая иголками отмерзшие части. Боль адская, хоть желкоглотом вой. Но я, как истинная ведьма, кусаю губы в кровь и терплю. Не хватало еще, чтобы этот чешуйчатый меня назад домой отослал за профнепригодность. Боюсь, обратный полет сегодня я не выдержу. Тем временем мы добираемся до просторной залы с высоченным потолком, где перед гигантской дверью сиротливо пристроился небольшой письменный стол, стул и книжная полка. «Гарп!» — скомандовал дракон маленькому остроухому человеку, сидящему за столом. «Пристройте адептку куда-нибудь, а потом ко мне в кабинет». С этими словами Тарасан удаляется прочь, оставляя меня одну, чуть живую, растерянную и испуганную этим его куда-нибудь. Я, конечно, не неженка, но оказаться, например, в каком-нибудь драконьем отстойнике на ночь желания не было. Маленький человек по имени Гарп оказался никем иным, как молодым гоблином. Господин Гарп – ключник и распорядитель общежития в Халарамской академии. «Да, задачка». Он оглядел меня с ног до головы, почесал острое ухо карандашом и спрыгнул со своего стула. «Вещей, полагаю, нет?» Я скорбно покачала головой. «Ну что ж, пойдемте». Гарп посеменил по коридору прямо, и я со вздохом поплелась следом, уже думая о том, что драконий отстойник не так уж и плох, если там относительно тепло и есть место, где поспать. Чем дальше мы шли, тем интереснее становилась обстановка вокруг. Стены были ярче, богаче, попадались картины, предметы искусства. Странно, но не было видно студентов. Когда я осторожно поинтересовалась у Гарба, где все, он просто ответил. «Курсанты на боевых полетах. Сегодня зачет принимает лорд Тарасан. Готовятся». «А-а-а», — понимающе протянула я. Крыло, в котором мы оказались, разительно отличалось от остальных помещений Академии. Здесь было заметно уютнее, в коридорах и холле лежали подобранные со вкусом ковры, стояли мягкие кресла. Гоблин остановился у резной двери без опознавательных знаков и вручил мне увесистый ключ. «К сожалению, сегодня форму получить не выйдет. Сомневаюсь, что ее успеют перешить под ваш размер, но к завтрашнему вечеру жду у себя. Если что-то понадобится, обращайтесь. Постарайтесь только не заблудиться в коридорах. Лучше попросите кого-то из курсантов вас проводить». Приятно удивленная таким хорошим отношением, поблагодарила Гарба и поспешила вставить ключ в замок. Он с легкостью повернулся. Я толкнула дверь и, не веря своим глазам, замерла на пороге. «Я тут буду жить? Одна?» — на всякий случай поинтересовалась у ключника. Тот возмущенно сморщил свой крючковатый нос и выдал. «Не думали же вы, адептка, что я поселю вас в казарме с курсантами? Это неэтично». Я подозрительно прищурилась. «А курсанток у вас нет?» «Как можно, адептка?» — возмутился гоблин. «Конечно, нет». «Очаровательно! То есть мне в этом отмороженном ущелье теперь даже трусы с лифчиком не выдадут, потому что у них тупо форма не предусматривает».